Глава 14. И все-таки заклинание воздушного кармана недостаточно удобное и лишает мобильности, как и значительной части боевой мощи. Почему? Да потому что я уже 30 минут иду на дно. Нет, я, конечно, пару раз приземлялся, делал несколько десятков прыжков по морскому дну и в этой кромешной темноте двигался дальше. А дальше — новая пропасть. Этим гигантским подводным ступеням не было ни конца, ни края. А еще такого вкусного червячка, то есть меня, уже дважды пытались сожрать. Да только зубы обломали о щит. Попытался было огромного и вполне земного гигантского кальмара смертельным лучом наградить, но в воде он сработал как-то хреново и грозился продырявить мой карман. Энергия заклинания с большим трудом справлялась с возникающими нагрузками, а я, с мокрой и липкой от пота спиной, решил больше не рисковать. Ну их нафиг эти физические нагрузки! А вот духовный удар громилу кальмара 17 уровня нормально так вштырил. Исчез с горизонта и больше не появлялся. На предпоследней ступени какая-то здоровая рыбина с руками, явно неземного происхождения, тоже решила напасть, облучив меня и мои щиты фиолетовым светом. Те даже просели от странного заклинания. Снова выручил духовный удар, отправляя в нокдаун неведомую тварь и давая ей понять, что добыча в моем лице ей не по зубам. Задержался на 2 минуты, заполняя просевшие щиты запасами маны. Благо, из-за долгого падения она успела восстановиться. Даже 60 единиц в кристалл перелить успел. Ухнув с очередного порога при помощи подталкивающего в спину течения, понял, что мой дайвинг наконец-то заканчивается. Маленькое крохотное свечение на дне через 5 минут спуска превратилось в огромное и яркое. Пока падал, придумал еще более простой способ всплыть, ничего не снимая. Просто надо активировать левитацию, что нивелирует вес доспехов. Слава магии! И моим работающим в режиме тормоза мозгам. Было бы хуже, если бы не додумался до такого вообще. Это факт. Между тем, свет из одного большого огонька разлился на кучу более мелких, дарующих свет обширному подводному плато. И только сейчас я заприметил небольшой купол, под которым были установлены небольшие шатры до палатки. Удивительное место. Но точно не город. Ничего, вон уже делегация плывет. Сейчас и пообщаемся. Гонцы на своем языке что-то мне проорали. Но даже несмотря на мое худобедное понимание их языка, из-за барьера тупо ничего не расслышал. Показал рукой на ухо и всячески закивал, изображая крест и прочее. Вроде дошло. Сларпы плыли рядом, отпугивая подводную живность, которая, слетаясь на свет, начинала активно безобразничать. Я с любопытством рассматривал многообразие живых организмов, которых не было и уже никогда не будет на Земле. Стоило окончательно ступить на дно, как в мою умную голову в очередной раз с запозданием дошла мысль, что все-таки система и тот, кто все это устроил, молодцы. Почему? Потому что они нейтрализовали разность бактериального и микробного мира. Мы бы просто от инвазивных или, по-другому, неродных видов микробов и болезней скопытились. Но нет. Живем, жрем, убиваем. Может, поэтому сложилось впечатление, что загрузка мира шла намного дольше, чем представлялось в моем сознании. Не исключено, что весь этот процесс, несмотря на внешнюю скорость, заняли дни, недели или даже годы. Ответ я вряд ли когда-нибудь узнаю. Допрыгал-таки до купола, и стражники, что сопровождали меня, убрали часть стены, куда тут же устремилась вода. Она заполнила небольшой сегмент, и только сейчас я понял, что купол-то многослойный, разделен на фрагменты и вполне себе прочный. Это не мыльный пузырь на дне океана. Я влился вместе с водой и стражами внутрь этого сегмента. Хвостатые поспешили закрыть внешнюю дверь. Сделали что-то замудренное с первой дверью, и вода стала понемногу уходить внутрь купола и в соседние двухслойные сегменты. Когда большая ее часть ушла, вторая дверь отъехала, и мы вошли, а вернее, влились внутрь. Сларпы тут же затеребили уши. Видимо, что-то связанное с давлением. Тут такие перепады. Я вообще удивлен, что их не разрывает на части. Думая, как поступить с воздушным карманом и щитами, решил не рыпаться и ничего не трогать. Воздушный карман был заметен только в другой, водной среде, а щиты так и вовсе прозрачные. Итак, пока по ним не постучишь. «Добро пожаловать в мой легендарный лагерь. Награда системы, которой практически нет равных. Ты первый из иномирцев, кто увидел его своими глазами!» В голове раздался голос Просейдноса, и я тут же обернулся, находя его взглядом. «Благодарю за прием, подводный царь. Прости, времени учить ваш этикет не было, и я могу быть не слишком учтивым». «Как и все ваше племя. Ничего, я привык к неблагодарности. Я великодушен». «Как желаешь поступить? Сперва обмен любезностями или сразу к делу?» Задал я вопрос, позволяя любителю золота и роскоши, которая в его уникальном легендарном лагере висела повсюду, вести нашу с ним политическую партию. Рассказывать, что его лагерь не такой уж и уникальный, не стал. Мой, конечно, на дне бесполезен, но, думаю, и его дворец на суше будет иметь ряд неудобств. Артефакты редко оказываются универсальными. В общем, не стал я его расстраивать и щелкать по носу при подчиненных. Ни к чему это. «Ну, раз уж ты проделал такой путь, позволь показать тебе мой лагерь», — великодушно предложил сын Посейдона, а я кивнул в ответ. «Да, кое-что я все же выяснил про это подводное племя, как и про сларпов в целом. Полезная штука, приставка. Особенно, когда необходимо разговорить Бога. В двух словах, они перебежчики. Сларпы имеют много разобщенных племен синемордых, которые верят, как и краснокожие, в трех богов. Но почитают только одного. Второй и третий — это из области поклонения красных сларпов. Когда случился вынужденный переезд, хвостатые столкнулись с тем, что часть их верований и учений тесно переплелась с мифами и легендами о Посейдоне. Банальные совпадения. Поэтому не слишком почитаемый, но достаточно знаменитый бог Земли сумел набрать жирку. Набрать и обнаглеть настолько, что предложил племенам сларпов переметнуться к нему. Синерожим, естественно. Большая часть его послала, но та, где имелись трудности, а собственный бог не тянул лямку, была готова уверовать хоть в самого черта. А вот тут, можно сказать, наполовину свой бог руку помощи протягивает. Всех, кто перешел к нему, Посейдон стал называть своими сынами. Помог ништяками, а потом, не без участия Аида, в наглую пошел войной на оригинального бога синих сларпов. Убить не убил, но так цапнул, что тот до сих пор зализывает раны, не смея показываться на глаза. Домен его отжали, оставив лишь само божество, не обладающее приростом хоть какой-нибудь божественности. Такие вот дела. И, судя по настрою альянса наших богов, третьего они тоже рано или поздно достанут. А сларпы окажутся племенем без рода и покровителя. Там уж кто успеет, тот и подчинит. Ну, или приманит. Моя экскурсия по морскому дну продолжалась, и я рассматривал странные, но не очень логичные выборы форм и архитектурных композиций. Но если Просейднос сказал, что так надо, значит, так надо. Ему виднее, как у сларпов их подводный феншуй работает. Встав у небольшого круглого стола в форме странной многоногой ракушки, что скорее напоминало каменную медузу, сларп предложил мне перекусить. Я кинул взглядом водоросли, покрывавшие этот банкетный столик, и великодушно отказался, признав, что сам только спира, в честь очередной победы на суше. «Напрасно! Это настоящий деликатес, выращенный лучшими оранжераторами Ила в моем городе!» В последний раз попытался настоять на своем сынок Посейдона. «Я был бы рад, если бы мне позволили взять немного с собой и разделить это великолепие с самыми близкими соратниками. Стоило предложить компромисс, как мы наконец-то перешли к тому, ради чего я сюда прибыл. Скажи мне, неужели к вам не добрались ваши потерянные пленники, которых я освободил из лап красных сларпов?» «Добрались. Благодарю от имени их семейств. Глупый молодняк, что совсем недавно прошел инициализацию и стал исследовать мир». «И что, они ничего не передали?» «Передали. Мои разведчики несколько дней дежурили на мелководье, ожидая твоего прибытия. Даже перестали атаковать глупцов, что нарушили запрет и ловили рыбу. Вот только тебя в городе и рядом с ними так и не оказалось. Новость о том, что странный сухопутный в маске идет на дно и не умирает, пришла только сейчас. И вот я здесь». Парировал он, а я погладил подбородок, раздумывая, давить ли на то, что он самолично не тусовался на берегу в ожидании меня. Да и несколько часов на побережье шла пьянка. Впрочем, не исключено, что меня не заметили или не были до конца уверены. А вытаскивать правителей из города ради ожидания точно не лучшая из идей. Особенно, если планируешь заключать союз с ними. Вдруг во время отсутствия что-нибудь случится, и твой потенциальный союзник лишится города или войск. Так что, пожалуй, докапываться до него не буду. Рыбу ловить по моему приказу начали. Пытался так твое внимание привлечь. Ну ладно, это не так важно. Давай поговорим серьезно. Тебе передали послание от твоего так называемого отца? Просейднос кивнул. Хорошо. Я предлагаю тебе заключить союз и обговорить условия нашего сосуществования, торговли, охраны границ и помощи уже на новых условиях, которые будут учитывать мнение каждой из сторон. Учти, что о вашем племени я знаю действительно многое, и ваши слабости мне известны. На самом деле, мне можно было поступить наглее, выставив тебе ультиматум и лишив гвардии при угрозе красных сларпов. И пусть и не слишком многочисленных, но злобно настроенных племен синекожих сородичей. Да, они разбросаны по всему морскому дну в тысячах километрах от вас. Но, согласись, это стало бы концом. Медленным, но верным и неумолимым. Выдав эту тираду, усиленную вестником и надменным взглядом, я дал понять одновременно и о готовности к конфликту, и о полной безмятежности в вопросе моего нахождения тут. Мол, угрозы не чувствую, и твоя сотня личной стражи мне по барабану. По сути, так и было. Просейднос переваривал услышанное и, гордо надув грудь, посмотрел на меня в упор. «Мое племя, мой город и мои сларпы никогда не будут рабами. Мы умрем, сражаясь, но не посрамим своих отцов и дедов». «Браво, ибо я и не собирался делать вас бесправными, безвольными слугами. Союз. Помощь, торговля. Мы помогаем вам, по мере сил и возможностей, захватить моря. Для начала. Это и все прочие, до которых только дотянутся ваши лапы. Вы помогаете нам выстоять на земле. Внезапная помощь в битве на побережье, и враг смыт и уничтожен нашими объединенными войсками. Моря полны рыбы, и мы сможем не оставлять за спиной тысячи фермеров и других добытчиков пропитания. Это можно сделать и после победы. Перековать оружие на серпы. «У вас, я вижу, серьезные проблемы с оружием и доспехами». «Увы». «Что же, наши кузнецы решат эту проблему. Не сразу, но все ваше воинство будет заковано в доспехи, что не уступит лучшим образцам на твоих гвардейцах. Есть и другие редкие, но крайне важные товары. Вы получите это все, если станете моими союзниками. Хотя нет, поправка. Союзниками человечества». «Ибо если я уйду воевать за тысячи километров от моря, это не отменит наших договоренностей. Даже если на трон сядет другой человек, наш союз должен стать вечным. Во имя пользы и мира между двумя нашими народами». «Все, Ман-Эмизер остался. Нужна пауза. Дай-ка послушаю, что он говорит. Дам ему возможность проявить себя». «Вижу, ты научен толкать пламенные речи. Я обсужу это предложение со старейшинами. Позволь мне узнать, у тебя еще один немаловажный вопрос. На том побережье, где нас с тобой выбросило течение той проклятой реки, красные сларпы. Дети сказали, что ты убил всех красных. Это правда?» Прищурился он, сморщив рожу и выдавая собственную заинтересованность. «Тут и без магии можно ответить». «Не совсем. Я убил многих. Очень многих. Из ближайших племен практически всех. Из других — многих. Когда же я совершил сильнейшую атаку, заставив сотни бойцов исчезнуть в мгновение ока, все, кто был вне моей ловушки, испугались и убежали. Я не преследовал их, но в течение пары часов не ощутил ни одного сларпа поблизости. А зачем тебе это?» «Это дело моего народа, не твоего». Отказался отвечать Просейднос. Дело выведения потомства. Да, угадал. У тебя на лице все написано. Ну, это неудивительно. Вода там всегда теплая. В корнях растений много защищенных подводных убежищ». «Умный человек». Ты назвал меня человеком, а не сухопутным. Это большой прогресс. Теперь я точно верю, что мы договоримся. Что же касается тех мест, предлагаю обмен. «С вас цепочка островов, за которую мы сражались. Они нужны нам. Они — часть нашего наследия. Удобное место для обороны и развития». Про источник я решил умолчать, но, думаю, Просейднос и сам прекрасно все понимал. А с меня помощь в дальнейшей зачистке мангровых зарослей от твоих краснобрюхих сородичей. Сможете там мальков растить хоть миллионами». Тяжело читать рожу Сларпа в плане эмоций, но вроде как я попал в яблочко. «Ты готов закрепить это предложение в договоре о союзе?» Наконец-то нарушил он молчание. «Не вижу проблем. Я же сказал, мы помогаем вам, чтобы вы стали сильнее. Вы помогаете нам, чтобы наши враги тряслись от страха и оставили все побережье». «Греки, мы можем заставить их бояться рек. Но на реках мы довольно уязвимы», — добавил собственных размышлений про Сейднос, и я внутренне улыбнулся. Он начал думать и предлагать ходы, ведущие к обоюдной выгоде. А значит, внутри сынок Проседноса уже согласен. Это победа. Я уверен, наши генералы придумают десятки способов обратить врагов в отчаяние. Надеюсь, вам хватит 2 суток на принятие решения со старейшинами. Я как раз прибуду в порто, чтобы устроить торжественное подписание союза. Отменив воздушный пузырь и сдвинув в сторону щит, я протянул руку и пожал лапу морского царя, мечтавшего стать королем и императором. И, надо сказать, после сегодняшнего дня его шансы на исполнение мечты значительно выросли. А теперь надо пойти и обрадовать своих заместителей и союзников из местных. Пусть помогают разрабатывать форму союзного договора. Не все же мне голову ломать, да? «Небольшой подарок в знак моих намерений». Вытащил из рюкзака почти весь бесполезный для меня хлам, оставшийся от той рубки с красными сларпами, их магические кольца и артефакты. «Хм!» Как-то странно удивился моему подарку Просейднос, бесцеремонно закопавшись в магическом хламе и системных предметах. Что-то он там нашел и не смог сдержать волнения, вытащив каменную статуэтку и громко восклицая какие-то непереводимые щелчки и урруканья. Через пару секунд он и вовсе поднял ее над головой. Все сларпы как один упали на передние лапы, распластавшись перед правителем, блаженно смотрящим на статуэтку. «Ха, а я еще думал, брать, не брать ее?» «Да, уникальный артефакт, но полностью бесполезный. Увеличивает шанс брачевания на 30%. «Ха, а это не сну-сну, у селедок моих союзных так называется. Ну, тогда я понимаю их реакцию». «Великий день в истории нашего народа! Утерянная столетия назад статуэтка из храма всебогов вернулась! Чужак, ты не представляешь, сколько для нас значит этот артефакт! Позволь мне сделать тебе небольшой подарок! Как раз прошла неделя, и он откатился!» Сларп бережно развязал нитку на своей шее и выудил из-под золотых доспехов артефакт. Это была подвеска, сделанная из зубов самых разных морских тварей. «Выбери один зуб и направь в него ману. Система сама выдаст тебе подарок». Я не стал артачиться и отправил в зуб, похожий на акулий, единичку маны. Одно касание, и система сама вывела текст и предложение перед моими глазами. «Вы желаете насытить амулет подводного короля своей силой и получить награду от системы? Учтите, система сама выдаст вам подарок в зависимости от ваших нужд, потребностей и удачи». «Ну да, ну да. А как же? Система сама решает. 100%. Уже 100 раз видел, как она сама решала. Совсем недавно закончил курьерскую миссию с маской 7-го сына для Арин. Это точно банальное совпадение. Ага. Охотно верю». Глазом нашел иконку согласия и принял предложение. «Вы получаете свиток идентификации». «Оу, неожиданно». «О, свиток. Надеюсь, это хотя бы легендарное заклинание. Мне ничего хуже уникальных артефактов не выпадало». С любопытством заглянул в мои ладони Просейднос, любовно поглаживая по пузику статуэтку.